Софокл превратил слепоту Эдипа в великолепный символ, полный многосложных указаний. Ослепив себя, Эдип делает наглядным невежество человека. Более того, он не только показывает ничтожность человеческого знания, но во мраке своем постигает иной свет, приобщается к иному знанию, знанию наличия вокруг нас неведомого мира. Это знание неведомого уже не слепота, это прозрение. Эта же тема звучала в диалоге между Тиресием и царем. Слепой видел взором незримое, тогда как зрячий оставался погруженным во тьму. В конце драмы, выколов себе глаза, Эдип не только провозглашает, что зрячим является только божество, он овладевает своим собственным светом, позволяющим ему выдержать зрелище вселенной такую, какова она есть, и против всякого ожидания утверждает в ней свою человеческую свободу. Выкалывание глаз позволяет нам уяснить величайшее значение всей трагедии во всей ее удивительной полноте. Почему зрелище окровавленного лица, едва оно появляется на сцене, вместо того, чтобы внушить нам только ужас, заставляет нас, зрителей, ощутить нечто вроде радостного трепета? Почему? Да потому что в этих выколотых глазах перед нами не зрелище, способное переполнить нас ужасом, но ответ Эдипа Року. Эдип ослепил сам себя. Он объявляет об этом во всеуслышание. «Аполлон обрек меня несчастью, но я сам своей рукой выколол себе глаза». Таким образом, он требует той кары, которую ему предназначила судьба. Он ее избирает сам. В этом его первое действие свободного человека, которое боги не отвергнут. Эдип отнюдь не пассивно, но, выражая всю глубину своего желания, с неистовой силой входит в мир, который ему уготован. Его энергия в этом поступке поразительна, страшна и по существу так же свирепа, как и враждебность мира по отношению к нему.